Джон очнулся от тряски и жуткой боли во всем теле. Больше всего болели ноги и внутренности. У него перед глазами расплывался потолок внедорожника. Парень догадался, что кто-то сложил заднее сиденье и везет его в багажнике. Рядом без сознания лежала Лили. «Босс», — услышал он знакомый голос своего гида, — «ты живой?» «Пока да», — тихо прохрипел он. «Салих, куда мы едем?» «В город, в госпиталь», — отозвался гид. «Хорошо, что мы находились неподалеку. Люди из клана Мамонги заметили, как упал твой самолет. Они послали быстроного гонца к нам, а мы сразу примчались на машинах и нашли вас. Отец твоей жены недоволен. Он сказал, что если она умрет, то он объявит тебе кровную месть. Даже если она выживет, кому нужна такая жена?» — попытался пошутить Джон, но тут же замолк и скривился от боли в животе. Кое-как пострадавших довезли до ближайшего города, в котором находился в госпиталь Красного Креста. Джону повезло больше, чем Лили. У него оказались переломанными обе ноги и повреждены внутренние органы, плюс сотрясение головного мозга и трещины в нескольких ребрах. Крепкий организм позволил ему быстро встать на ноги. А вот Лили не повезло. Она сломала позвоночник, из-за чего ей парализовало нижние конечности. Хорошо еще, что жива осталась, а то Мамонга мог бы действительно объявить кровную месть. Но теперь от Лили было не избавиться. Владельцу туристического бизнеса такая бесполезная жена была не нужна. Выбросить ее на улицу или добить нельзя. У Мамонги 50 взрослых сыновей. Он за дочь обязательно отомстит. Вылечить Лили тоже невозможно. Врачи сказали, что ей может помочь операция, которую делают в Германии за очень большие деньги, но в Южном Судане ей никто не поможет. Пришлось Джанго забирать домой супругу-калеку. Одно его радовало: самому с этой девкой, которая после аварии стала еще более вредной и возненавидела его, ему заботиться не приходилось. Забота о ней легла на плечи других его жен. Больше всего он жалел о разбитом самолете. Из-за этого он к тому же потерял деньги, поскольку не выполнил условий перед туристом-браконьером. Конечно, того отвезли обратно в Джубу, но на машине, а была договоренность на самолет. Словно этого мало, его бизнес пошел под откос. Пока он восстанавливал здоровье, гиды искали клиентов спустя рукава. Мало того, они начали воровать и брать заказы мимо его кармана. Конечно, когда он поправился, то выгнал этих воришек и поругался с вождями их кланов. Но к этому моменту он остался почти без шиллинга в кармане. Беда не приходит одна. Он мог бы начать все сначала, но тут до него докопалась полиция. Крушение самолета расследовалось. Во время этого расследования выяснилось, во-первых, что самолет должным образом не обслуживался. Во-вторых, начальник полиции каким-то образом выяснил, что Джон помогал зарубежному браконьеру. Он требовал с него огромную взятку, в противном случае грозил отправить его в тюрьму. Джону пришлось продать два внедорожника, чтобы расплатиться с начальником полиции. Это не прибавило ему настроения. Фактически, он откатился на несколько лет назад. Еще от стада коров после покупки жен осталась лишь половина. А ведь еще у него за время восстановления родились 6 детей. Всех нужно кормить, поить, одевать. Каждый раз, когда ему на глаза попадалась 7-я жена на инвалидном кресле, он испытывал раздражение. Она его бесила своими язвительными комментариями. Он винил ее колдовство в падении самолета и последующих за этим проблемах. Вскоре бизнес начал налаживаться. После этого удалось приобрести еще один внедорожник и вернуться к двум группам туристов, которые обслуживались одновременно. Вместе с возвращением благополучия к Джанго возвращалась трезвость мыслей. Он начал понимать, что Лили, может, и ведьма, но в чем-то она права. Самолет следовало ремонтировать, тогда, возможно, тот бы не рухнул. Ежедневно Лили мелькала в поле его зрения в инвалидном кресле, и он ловил ее укоризненный взор. Из-за этого Джон ощущал себя не в своей тарелке. Он начал чувствовать за собой вину в произошедшей катастрофе. От этого его внутренний мир бурлил, и мужчине становилось не по себе. Видя, как 7-я жена страдает, понимая, что не может прекратить ее мучений, Джанго чувствовал себя отвратительно. Да, он все еще считал ее стервой и ведьмой, на которую зря потратил коров, но при этом сочувствовал ей. Джон начал выяснять, как можно вылечить Лили. Цена лечения в 700 тысяч долларов была абсолютно неподъемной для него. Он посчитал, что если будет откладывать почти всю прибыль от бизнеса, то заработает на ее лечение лет через 45. Слишком долго и во вред семье, которая будет продолжать расти. Целесообразнее прибить девчонку, чтобы не мучилась, но нельзя. Если так поступить, то в ответ клан Мамонги убьет его, а то и перебьет всех его жен и детей. И хотя самым оптимальным в данной ситуации было оставить все как есть, чувство вины росло в сознании Джона с каждым днем. Он часто думал о том, что можно сделать для лечения седьмой жены. Моральные страдания могли бы продолжаться и дальше, если бы не дальнейшие события. Один из кланов племени Нунгу напал на его группу гидов. Нунги убили всех: гида, водителей, охрану и туристов, а внедорожники и все вещи они украли. О том, кто это сделал, узнать было просто. Нунги, не скрываясь, ездили по своей территории на угнанных автомобилях. Это увидели молодые парни из племени Джанга, пошедшие красть коров у Нунгу. Джон сильно разозлился и, пользуясь своим авторитетом среди Джанга, начал собирать воинов для большого набега на Нунгу. Он собрал все свободные деньги и купил на них оружие и боеприпасы. Набрал молодых и горячих парней, раздал им оружие и совершил набег на Нунгу. Набег оказался удачным. Не обошлось без ранения и смертей среди его бойцов, но опыт военного позволил свести потери к минимуму. Удача заключалась в том, что им удалось отбить оба внедорожника и угнать большое стадо коров. После триумфального возвращения в родное племя Джон внимательно осмотрел толпу парней с автоматами, и его озарило. Глава 5. Джанго вспомнил, что когда служил в армии, примерно в это время из-за ожесточенных сражений между армией Судана и Народной армией освобождения Судана серьезно пострадал штат Южный Кордофан. В данном регионе расположено нефтяное месторождение, за которые сражались обе армии, но ни одна из них так и не смогла получить над ним контроль. В результате их сражений центральный город региона Абьей был почти полностью разрушен. Тогда в нем было уничтожено до 90% строений, а почти все жители вынуждены были покинуть город. В этом штате проживали в основном племена скотоводов Динго. Они после тех событий одинаково не любили ни Судан, ни Южный Судан. И когда их армии отступили от Абьея, Динго завоевали контроль над регионом и стали независимой республикой. Вокруг них шла война, но их не трогали ни войска Судана, ни Народная армия освобождения Судана. Джон как вчера помнил объяснение одного солдата, который в прошлом был студентом университета. Он говорил, что Абьей никто не тронет. Всем выгодно, чтобы этот регион оставался спорным. Нефть от него шла по нефтепроводу через Судан в Китай. За транзит нефти Судан получал большие деньги, а налоги платились в казну Южного Судана. При этом каждая страна потеряла слишком много солдат в войне, чтобы снова воевать за этот регион. И оба государства следили за тем, чтобы Южный Кордофан оставался независимым и являлся спорной территорией, лишь бы не достался врагу. Он подумал о том, что мог бы захватить власть в Южном Кордофане. Для этого самый удачный момент. Сейчас там вовсю резвились войска, а племена Динго откочевали на территории Южного Судана. Если организовать и возглавить их, то можно захватить контроль над нефтью. Это огромные деньги, которые позволят вылечить его седьмую жену и не только. Он станет самым богатым Джанго. Тут же он уговорил проверенных в бою парней присоединиться к нему. Он обещал им богатую добычу. Молодежь после удачного похода на Нунгу была готова следовать за командиром куда угодно, и с радостью откликнулась на его посулы. В итоге отряд из сотни Джанго отправился на север в сторону Южного Кордофана. По пути они не стеснялись грабить и угонять автомобили, чтобы улучшить мобильность. Джон по старой сержантской привычке истово гонял новобранцев и приучал их к армейской дисциплине. Он разбил парней на десятки и назначил самых толковых ребят сержантами и младшими сержантами. Троих самых авторитетных и толковых ребят он приблизил к себе, сделав их лейтенантами. Когда их отряд добрался к племенам Динго, прошло 3 месяца. Парни кое-чему научились и уже были больше похожи на боевой отряд, а не на шайку голозадого сброда. Несколько месяцев шли переговоры с вождями племен Динго и уговоры их молодежи. В итоге Джону удалось сколотить армию. Оружие у Динго было свое, как и у Джанго. Во главе армии встали те, кто первыми пошли за Джоном. Бывшие лейтенанты превратились в полковников, сержанты стали капитанами, а рядовые стали лейтенантами. Они начали тренировать новобранцев, превращая сборище дикарей в подобие войска. Перед такой большой группой солдат встала проблема добычи продовольствия. С боеприпасами у них тоже было туго. Но племена Динго, а это около 3 миллионов человек, были настолько злы на армию Судана и Народную армию освобождения Судана, что с радостью снабжали своих солдат едой и патронами. Голые дикари, у которых из имущества имелись лишь коровы и автоматы, готовы были отдать последние, лишь бы наказать мерзавцев, из-за которых каждый клан лишился многих близких людей. В прошлый раз они организовались как-то сами без помощи Джона, но это произошло на пару лет позже. На этот раз он ускорил процесс и встал во главе войска, нагло назвав себя генералом. Он настолько уверенно себя вел и командовал, что почти никто не усомнился в том, что он имел на это право. В этом не было ничего удивительного. Он сержантом привык командовать такими же скотоводами. Единственная уступка, на которую пришлось ему пойти, он сменил свое имя на генерал Джон Джанго Динго, чтобы люди из племени Динго без оглядки шли за ним, как за своим лидером. Если бы он назывался просто Джон Джанго, то вряд ли северные племена потерпели бы его командование. Просто так назваться Динго ему никто бы не позволил. Для этого он взял в жены трех девушек, дочерей вождей самых влиятельных кланов племени Динго. Вожди за своих дочерей потребовали огромный выкуп в долларах, а не в коровах. Поскольку у Джона таких денег не было, он пообещал заплатить выкуп в будущем, когда победит в освободительной войне. Проще говоря, когда захватит власть над нефтяным месторождением. Естественно, вожди больших кланов дураками не были. Они понимали свою выгоду от родственной связи с лидером войска, который имел все шансы отвоевать их родной регион племени. Именно благодаря их поддержке человеку из племени Джанго удалось стать во главе Динго. Джон набрюхатил новых жен, но они остались в родных кланах до тех пор, пока он не заплатит за них выкуп. Таким маневром парень отрезал себе путь назад. Если он не победит, кланы жен Динго его убьют. Обмана никто не любит. Но он не боялся, потому что был уверен в своем бессмертии. В противном случае он бы ни за что не решился на подобную авантюру. Затяжную войну армия Джона не могла себе позволить. Слишком она малочисленная по сравнению с войсками противника, плюс ужасное снабжение и небольшое количество боеприпасов. Генерал Джанго Динго поставил все на одну атаку. Незаметно пробравшись к нефтяному месторождению, его отряд произвел массированную атаку. В этот момент нефть находилась под контролем Народной армии освобождения Судана. Солдаты противника были ошеломлены и не сумели оказать должного сопротивления. В итоге были захвачены нефть, оружие и техника южных суданцев, а большая часть их солдат взята в плен. После этого воины Джона отбили несколько слабых атак Народной армии освобождения Судана. Нанести серьезный удар им не позволили войска Судана, которые воспользовались слабостью противника и нанесли по нему удар. Вскоре в Южный Кордофан стали прибывать люди из племени Динго. Они обосновались неподалеку от руин города Абии. Учитывая, что у каждого Динго, начиная от подростков и заканчивая стариками, имелся автомат, а то и пулемет, а людей в племени несколько миллионов, оба войска резко потеряли интерес к данному региону. Командиры Судана и Южного Судана прекрасно представляли, что будет, если их армии нападут на этот регион. Пусть их войска более оснащенные, но по количеству бойцов сильно проигрывали. Пока маленькое войско самозваного генерала Джанго Динго будет огрызаться, к нему на помощь придут злые дикари с пушками, а там противник с радостью добьет глупца. То есть, если на маленький регион Южный Кордофан нападет Судан, он вчистую проиграет войну Южному Судану и наоборот. В данном случае больше всего подходила пословица про то, что лучше не трогать, чтобы не начало вонять. Джон обосновался в более-менее уцелевших руинах главного города региона и объявил себя президентом Южного Кордофана. В течение 3 месяцев он договорился с китайцами о поставках им нефти в обмен на огромный ассортимент товаров, включая оружие. Помимо этого он встречался с представителями Судана и Южного Судана. С ними он договорился о независимости региона и денежных отчислениях Судану за транзит нефти. А Южный Судан был послан на 3 буквы. Изначальная задумка платить дань в виде налогов Джону показалась глупой. Зачем, если можно этого не делать? Теперь у него появились большие деньги. Джон отправил 7-ю жену на лечение в Германию на новом личном самолете, купленном им для себя. Остальные 9 жен и дети перебрались в Абии к мужу. За супруг из Динго были выплачены оговоренные выкупы. За это время Джону построили дворец, в котором он поселился со своей семьей под охраной мини-армии. Операция помогла 7-й супруге, но после нее Лили еще год проходила реабилитацию. В итоге посланный за ней самолет вернулся ни с чем. Неблагодарная жена сбежала. Как потом выяснил Джон, она заявила, что является беженкой, получила вид на жительство в Германии и осталась там жить. Джон сильно расстроился. Он потратил на девушку почти $1 миллион, ради ее исцеления завоевал власть в целой стране, и даже ни разу не был с нею в постели. Свое раздражение он вылил на отца ведьмы. Он потребовал вернуть плату за беглянку. Тот вернул 10 коров, что в сотни раз меньше потраченных средств. Но хоть так, своих детей Джанго Динго по достижении определенного возраста отправлял учиться в Великобританию. Там же он прикупил дом и получил гражданство. Несколько раз он летал в эту страну. 20 лет он пробыл президентом непризнанного региона. Неожиданно нефтяное месторождение исчерпало ресурсы. Продавать стало нечего, поступления в бюджет прекратились. И так нищая страна резко стала еще более бедной. Налоги со слабого бизнеса и земледельцев остались единственными источниками дохода бюджета, который Джон искренне считал своей копилкой. Он думал, что может в любой момент запустить туда руку, а теперь там нечего было брать. Утром 7 октября 2026 года Джон проснулся в отвратительном настроении. Он подумывал бросить все и сбежать в Великобританию. Там у него на счетах скопилось более полумиллиарда долларов. Имелся роскошный особняк, и его дети учились в частных школах и колледжах. «Господин президент, разрешите?» «Полковник Динго», — поднял он глаза на темнокожего крепкого мужчину, ставленник от объединенных племен Динго, которому он не мог отказать в высокой должности. Он не нравился Джону, как и любой не свой человек в его окружении. «Что-то срочное?» «Да, господин президент, вожди кланов недовольны вами. Страна сильно обеднела. Что вы собираетесь предпринимать?» «А что мы можем?» – развел он руками. «Ничего, я так и думал», – полковник рванул из кобуры пистолет. Глаза Джанго от изумления округлились. «Власть меняется, теперь я президент». Широко распахнув глаза, Джон вскочил на босые ноги. Казалось, что у него в ушах до сих пор звучал раскат пистолетного выстрела, дуло которого было направлено ему в лицо. Кинув взгляд на старый автомат Калашникова и потертое покрывало, он понял, что снова вернулся к тому, с чего начал. В этом имелся всего один плюс, он снова стал молодым и здоровым. «Ненавижу Динго, такие же ублюдки, как и Нунгу». Сплюнув на песок, он подобрал свой нехитрый скарб и побрел в сторону цивилизации. В пути у него было много времени подумать. В итоге он решил, что раз уж надумал лететь в Великобританию, то почему бы не сделать этого сейчас. Он даже не стал заходить в стойбище своего племени, сразу направился в сторону города. Идти оказалось тяжело. Тело у него здоровое и молодое, но за время жизни в роли президента он настолько обленился, что передвигался исключительно на автомобиле и ином транспорте. Ходить пешком ему стало тяжело морально. Хотелось сесть во внедорожник и проделать путь в комфорте под потоками воздуха из кондиционера. Но машины у него не было, вообще ничего не имелось, кроме потрепанного покрывала и автомата. Единственный плюс – после начала новой жизни он похудел килограммов на 70, и спина с желудком перестали болеть. Остановившись в тени одинокого дерева, он тяжко вздохнул. «Проклятые Динго, где теперь мои полмиллиарда долларов, сыновья падальщиков? Будьте вы прокляты!» Он еще минут 10 изрыгал самые жуткие ругательства. Немного успокоившись, продолжил путь. Африканская сельва навевала на него тоску. Он с грустью вспоминал о своих комфортных автомобилях в президентском гараже, мягкой постели и податливых женах. Конечно, с возрастом супруги располнели и постарели, а из-за окружающей роскоши и прислуги сильно разленились, но с ними можно было в любое время уединиться для любовных утех. А когда хотелось чего-то получше, он мог затащить в постель молоденькую служанку. Девчонки были совершенно не против покувыркаться с целым президентом. Тем более, что он всегда одаривал любовниц подарками. Все время в пути он мечтал об автомобиле, а лучше о самолете. На последнем было бы намного быстрее добраться до вожделенных берегов острова богатых белоснежек. Естественно, Джанго было известно о правилах полетов. Понятное дело, что до самой Великобритании на самолете ему не долететь. Но те же Судан, Уганда и прочие африканские страны не имели нормальных систем противовоздушной обороны и истребителей-перехватчиков. Так что он мог спокойно наплевать на все их крики по рации и пролететь через большую часть континента. Другое дело, где добыть самолет. К тому же, даже если это у него получится, то летательный аппарат нужно будет заправлять горючим, а керосин для него можно купить лишь в аэропортах. Ни денег, ни пилотного удостоверения у него не было. Единственный способ раздобыть самолет в его положении – угнать. Соваться в любой аэропорт на угнанном самолете подобно самоубийству. Его тут же задержат местные правоохранительные органы, после чего отправят в тюрьму. Потом ему придется начинать свой путь с самого начала. И хотя это опасная авантюра, но мысль об угоне самолета не покидала сознание Джона. Он прикидывал и так, и этак. В итоге пришел к выводу, что лучше пролететь на угнанном транспорте максимально далеко, после чего сменить его на что-то другое. В раздумьях он добрался до дороги, которая больше походила на накатанное направление. Дальше он пошел вдоль нее, пока ему это не надоело. Сил у парня было полно, ведь они вернулись к нему вместе с молодостью, но лень делала его похожим на когда-то презираемых им мужчин, которые были подобны женщинам, спали в теньке под лавкой. «Дожил», — вздохнул он, — «уже и пешком лень ходить, так я скоро вообще мужчиной перестану быть». И хотя ему самому было противно от своей слабости, но он принялся стаскивать на дорогу мусор с обочины. В этом месте объехать участок пути было проблематично, поэтому автомобиль должен был обязательно остановиться. В результате часовой деятельности на дороге выросла баррикада из веток, травы и камней. Затем он расстелил покрывало возле дороги в приямке, лег и уснул. Разбудил Джона звук приближающего автомобиля. Он резко распахнул глаза и нащупал автомат, который по старой привычке положил на ночь рядом с собой. Он не спешил вставать, дожидаясь остановки автомобиля. Вскоре двигатель заглушили и из транспорта вышли четверо пассажиров. Джанго их не видел, но различал по голосам. Один из мужчин говорил на английском с американским акцентом. Отвечал ему на том же языке кто-то из местных, поскольку его акцент звучал отвратительно. Двое переговаривались на местном наречии. Это могло означать лишь то, что американский турист ехал с гидом и двумя охранниками. Джон достаточно долго крутился в туристическом бизнесе Южного Судана, чтобы представлять, как мыслят проводники белоснежек. Они при появлении вооруженного представителя племени рассусоливать не будут, могут сразу начать стрелять. О наличии у них оружия можно было не сомневаться. Наверняка у каждого из троицы имелось по автомату. Следовательно, их нужно сразу валить. Но лучше дождаться, пока они расчистят большую часть баррикады. Он так и поступил. Выжидал минут 10, пока противники потеряют бдительность и увлекутся процессом расчистки мусора, после чего аккуратно приподнялся, направил в их сторону оружие и из положения лежа тремя одиночными выстрелами убил всех троих чернокожих проводников. Стрелял Джанго метко и быстро. Противники не успели ничего предпринять. Полный американец в серых льняных штанах, белой рубашке пола и с пробковым шлемом на голове в этот момент курил возле капота потрепанного внедорожника Тойоты. При звуках выстрелов он впал в ступор и выронил бычок из пальцев. Он побледнел и с ужасом уставился на трупы проводников, тела которых истекали кровью. Поскольку оружие у Белоснежки не было замечено, Джанго смело поднялся в полный рост и в развалочку направился к своему трофею. Его приближение заметил турист. Он испуганно выпучил глаза, поднял руки вверх и заголосил: «Не стреляйте, не стреляйте. Я дам вам деньги, только не убивайте. Я американец, американский турист. Меня нельзя убивать, иначе у вас будут проблемы». «Заткнись», — прикрикнул Джон почти на чистом английском. «Бесит твои вопли. Гони все деньги, и останешься жив». Вот, дрожащей потной рукой американец достал из правого кармана брюк толстый бумажник, из которого вытащил пачку долларов. Джанго подошел к нему и сходу врезал ему прикладом по голове, отправив в страну снов. Толстая туша со стоном рухнула в дорожную пыль. Из его ладони парень забрал деньги, после чего обыскал проводников. Его добычей стали три автомата, запасные магазины с патронами к ним и немного наличности. После этого пришлось оттащить тела на обочину и убрать с дороги остатки баррикады. Вскоре Тойота под гул двигателя с комфортом повезла довольного скотовода дальше, обдувая его прохладным кондиционированным воздухом. Глава 6. Добычей Джанго стали 2500 долларов. Для босоногого выходца из племени огромные деньги, на которые можно купить много коров. Для недавнего президента страны с 0,5 миллиарда долларов на счетах капля в море. Ничего существенного на эти деньги не купить. Впрочем, у него уже были планы на эту наличность. Попасть в Европу из Африки не так-то просто. Законно это сделать не выйдет, а для незаконной переправки нужно чем-то заплатить контрабандистам или же заинтересовать их. Взять, к примеру, молодых девушек. Их контрабандисты переправляют в Европу бесплатно. По крайней мере, сами девушки не заплатят ни тугрика. Но без денег бандиты не останутся, ведь за этих самых девушек щедро заплатят европейские мафиози, которые контролируют рынок интим-услуг. Тем всегда требуется свежее мясо, новые жрицы любви, которые будут приносить им прибыль. Джон давно растерял свою былую наивность. Когда-то он на полном серьезе слушал сказки о том, что Белоснежки платят деньги просто так, но после долгих лет у руля государства он многое узнал. Пусть страна у него была карликовая и небогатой, но совсем идиоту на троне удержаться невозможно. Невольно ему пришлось многому научиться и еще больше узнать о мире, в котором жил. Плюс детишки, когда возвращались на родину на каникулах, многое ему поведали. К тому же, в роли правителя он был посвященный в мир криминала, с которым хоть как-то приходилось бороться. Размышления о контрабандистах его навели на идею о том, где можно раздобыть самолет. Этот криминальный бизнес состоял не только из переправки беженцев за границу, но и в поставке в африканские страны наркотиков. Эту дрянь в Джубе или любом крупном городе той же Уганды можно купить на каждом углу. У наркоторговцев есть свои самолеты. Угнать самолет в аэропорту — идея заведомо провальная, поскольку аэропорт в той же Джубе охраняют правительственные войска. Криминал в этом плане более расхлябанный. Ну, кому из наркобаронов придет в голову, что у него могут угнать самолет в Южном Судане, где одни скотоводы, которые только и знают, как правильно держаться за автомат и продувать коров. При мыслях об этом парень вспомнил, как во время службы в армии они атаковали резиденцию столичного наркобарона, и у него имелся небольшой самолет. С тем наркобароном история мутная, по всей видимости, он что-то не поделил с министром обороны, то ли денег перестал ему заносить, то ли еще что, но Джанго это было неинтересно. Главное, он теперь знал, где можно раздобыть воздушный транспорт, отчего настроение у него улучшилось. Ему повезло доехать до пригорода Джубы без патрулей военных и полиции. Единственными неприятностями стали два раза, когда он засадил внедорожник в труднопроходимых местах, но ему оба раза удалось откопать автомобиль без потерь. За это стоило поблагодарить прежних владельцев транспорта, которые озаботились наличием лопат. В целом, ни один нормальный человек не поедет по Южному Судану без шанцевого инструмента. Ведь не бывает такого, чтобы за поездку хотя бы раз автомобиль не застрял. Вилла наркобарона поражала своей роскошью. Она раскинулась на огромной территории, огороженной высоким забором с колючей проволокой. Территорию патрулировали вооруженные автоматами чернокожие парни в цветастых шортах и рубашках. Они примерно раз в час ездили по периметру на таком же автомобиле, как у Джона. Ему пришлось оставить машину в отдалении и наблюдать за территорией наркобарона издалека через бинокль, который обнаружился в вещах неудачливого американского туриста. Помимо этого там нашлись несколько охотничьих ружей с патронами и камуфляж песчаной расцветки, который он позаимствовал. Рубашка была ему большеватой, а штаны коротковатыми и широкими, но он исправил последний недостаток с помощью пояса. Зато запасные ботинки туриста ему пришлись впору. В одежде хорошего качества, пусть и не по размеру, он чувствовал себя более уверенно. Соплеменники над ним посмеялись бы, но они не жили в комфорте и роскоши с прислугой на протяжении многих лет и не общались с послами больших государств, в отличие от него. Для них высшим уровнем комфорта считалось поспать под лавкой, а о мягких кроватях и кондиционерах они даже не слышали. А он вкусил этот запретный плод, который его испортил и сделал мягкотелым, словно белоснежка. Народу на территории виллы было много. Наверняка они все знали друг друга в лицо. Поэтому соваться туда средь бела дня было опасно. Одно радовало, самолет действительно у наркобарона имелся. Старая добрая Cessna-172 стояла в отдалении от построек. Для полетов была выделена грунтовая взлетно-посадочная полоса. Глядя на Cessna, у парня зрел план. Он решил рискнуть. Вернувшись к автомобилю, он подъехал на нем к главным воротам. Вскоре после этого из калитки вышли два черных как смоль худых и высоких парня с наглыми рожами. На ногах у них были армейские штаны и ботинки, а торсы прикрывали камуфляжные майки. Каждый держал в руках по автомату Калашникова. «Ты кто еще такой?» Подошел к водительской двери лысый как коленка парень, пока его напарник с коротким черным ежиком стоял в сторонке, направив ствол оружия в сторону водителя. «Пилот-механик приехал обслужить ваш самолет», — оставался спокойным Джон. Ему нечего было терять. В худшем случае он умрет и возродится снова. Потеря одного-двух дней не страшно, хоть и неприятно. «Нас не предупреждали о твоем прибытии», — нахмурился лысый. «Бро, меня не предупреждали о внеурочном рабочем дне. У меня, вообще-то, сегодня должен быть выходной. Или вы полагаете, что я обслуживанием вашего корыта должен заниматься в рабочее время? Если вам не нужно обслуживать самолет, так и скажите. Мне-то похрен, если он рухнет. Я просто решил зашибить бабок. Шеф сказал, что вам нужно периодически обслуживать вашу летающую тарантайку, а когда это делать, он не сказал». «Погоди», — полез за рацией лысый. «Босс, Тут это, механик по самолетам прибыл, говорит, что только сейчас может обслужить самолет. Мне его пропустить, механик? Сквозь шипящие помехи раздался из рации удивленный мужской голос. Какого демона меня никто не предупредил? Ладно, пропусти его, пусть занимается обслуживанием. Вакира махнул напарнику лысый, я с ним поеду, а ты открой ворота. Босс приказал пропустить этого чела. Окей, бро, направился открывать ворота угрюмый напарник лысого. Тем временем лысый бесцеремонно забрался на пассажирское сиденье рядом с водителем и обратил внимание на кучу оружия на заднем сиденье, среди которой были 4 автомата и 2 ружья. Нихера себе. Слышь, механик, нахрена тебе столько оружия? Коров на него куплю. Джон невозмутимо направил внедорожник в распахнутые ворота. Так ты из скотоводов, усмехнулся лысый. А это правда, что вы отлизываете коровам? Конечно, ничуть не смутился Джон. Обязательное занятие для любого подростка. Без этого корова будет давать меньше молока. Не продувал корову, не мужик. Фу, скривил рожу лысый и высунул язык. Какая мерзость. Я даже бабе не стал бы отлизывать, а тут животное. Я бы бабу тоже не стал продувать, флегматично согласился с ним бывший президент. Зачем? Мне от нее надо и повышать не нужно. Вскоре они доехали до самолета. Джон выбрался из автомобиля и с умным видом начал осматривать летательный аппарат. С Цеснами ему до этого не приходилось иметь дела, поскольку летал он лишь на старых советских самолетах, но в целом управление ему было понятно. Первым делом он под присмотром охранника проверил уровень топлива. Надо баки заправить. С ожиданием уставился он на лысого. «Где у вас хранится топливо?» «Там», — махнул сопровождающий в сторону небольшого дощатого строения, расположенного поблизости. «Я в этом ничего не понимаю, так что делай свою работу». На то и был сделан расчет. Джон был уверен в том, что никто не разбирается в самолетах, и это играло ему на руку. «Помоги канистры донести». «Неа», — нагло ухмыльнулся лысый. «Это твоя работа?» Он отошел в сторону сарая, плюхнулся задницей на землю в тени и закурил. Джанго принялся таскать из сарая канистры с топливом, которых там имелся солидный запас. Цесна работала на обычном бензине, что сразу же повышало ее значимость в качестве трофея. Ведь это означало, что ее можно будет заправить почти где угодно. После заправки баков под горлышко он не остановился, продолжил таскать канистры и грузить их в салон. «Ты что это делаешь?» – нахмурился лысый, когда он загрузил туда уже 10-ю канистру. «Самолет нужно проверить, пролететь на нем немного, послушать, как работает двигатель, как шуршат заслонки. Для этого его нужно нагрузить балластом», тон Джона был вкрадчивым, а для большей внушительности он прищурился. Столь быстрая реакция бандита внушала ему оптимизм. «Ты же понимаешь, что не так-то просто найти неисправности. Это же тебе не автомат, а сложная техника. Там такое колдунство задействовано, чтобы железяка по воздуху летела, что знать надо». «А, ну понятно», лысый не хотел показать себя незнающим дураком. «То есть, ты сейчас полетишь?» «Ну да», ухмыльнулся Джон. «Наверное, босса нужно предупредить», нахмурился охранник. «Зачем?» Насмешливо растянул губы Джанго. «Это же обычная процедура, а твой босс и так сказал, чтобы я занимался обслуживанием самолета. Как ты себе представляешь это без пробного полета?» «Ну, это...» почесал лысину сопровождающий. «Другие механики не летали, потому что они халтурщики, а я нет», гордо выпятил грудь авантюрист. «А это», лысый покосился в сторону самолета, «а канистры ты туда зачем грузишь? Я же тебе уже сказал, чтобы балласт создать», невозмутимо продолжил он врать. «Нужно дать самолету повышенную нагрузку. Боюсь, что канистр будет мало». «Да, точно», хлопнул он себя по лбу. «Точно мало. Придется еще груз добавить. Может, ты полетишь?» «Не-не-не-не». Словно пропеллером, лысый замотал головой из стороны в сторону. «Я лучше тут покурю. Найди какой-нибудь другой балласт. Ты же механик». «Окей», с наигранной печалью вздохнул Джон. «Там еще несколько канистр было, но их мало. Я тогда свое оружие и вещи туда закину. По идее, этого должно хватить». «Вот и отлично». Обрадованный лысый достал новую сигарету и прикурил. Вскоре самолет загудел мотором, разбежался по небольшой взлетно-посадочной полосе и взмыл в воздух. Джон не мог поверить в то, что у него получилось настолько просто угнать Цесну, да еще нагрузить ее бензином, оружием и скромными припасами владельцев угнанного внедорожника. Лысый ждал возвращения самолета, но тот все не возвращался. У него зашипела рация. «Слушаю, босс, какого дьявола у вас происходит?» — гневно завопил тот. Почему самолет взлетел? Механик проверяет его, слушает, как двигатель работает и как прочее колдовство действует. Ты сдурел? Обалдел шеф на том конце. Для этого не нужно взлетать. А ну живо ко мне. Лысый поднял башку к небу и проследил за удаляющейся точкой самолета. Внезапно он осознал, что тот не вернется и что его жестко обманули. Не-е-е-е-е-е-те, дьявольский воришка. Так вот зачем ты грузил свои вещи и топливо? Джон радовался подобно ребенку, которому подарили личную козу. Самолет равномерно гудел двигателем и летел по направлению к Египту, из которого шел основной поток беженцев в Европу. Судя по известным ему данным, египтяне были очень не рады беженцам и старались поскорее их выдворить с территории своей страны в Израиль или куда-нибудь еще. В идеале Джону требовалось добраться до Средиземного побережья Ливии или Туниса, откуда можно на лодке контрабандистов переправиться в Европу. Теоретически, из Египта тоже можно переплыть по морю на лодке контрабандистов. Но египтяне возят беженцев в Турцию, в лучшем случае в Грецию, а из Ливии можно попасть в Италию, из которой ближе добираться до Великобритании. Через 5 часов экономного полета топливные баки почти полностью опустили. За это время самолет пролетел больше 1000 километров. Чтобы тот не рухнул, пришлось выискивать ровную пустынную площадку и приземляться. После заправки баков из трофейных канистр Джон завалился спать на землю под фюзеляжем самолета. Наступала вечерняя темнота. С его навыками пилотирования продолжать полет ночью было смерти подобно. Среди ночи его разбудил звук приближающегося автомобиля. Парень мгновенно распахнул глаза и схватился за автомат, после чего принялся вглядываться в темноту. Вскоре показалось световое пятно от фар, а звук мотора стал ближе. Джон выбрался из-под фюзеляжа и поспешил к примеченной в вечерних сумерках небольшой ямке, в которую он залег. Автомобиль приближался до тех пор, пока не высветил фарами самолет. В темноте ему удалось разглядеть пикап от Toyota в расцветке хаки с широкой красной полосой на борту. На таких автомобилях ездили солдаты армии Судана, против которых ему пришлось долго воевать в одной из жизней. В кузове пикапа сидели 4 солдат, еще 2 должны находиться в салоне. На крыше автомобиля был установлен пулемет. Джон испугался, что солдаты его убьют, а самолет реквизируют. Он до появления суданцев и не знал, что залетел на территорию соседнего государства. Когда Джанго боялся, становилось плохо не ему, а источнику страха. Ведь просто испуганный человек и обладатель автомата, который перепугался, две большие разницы. В следующее мгновение он прицелился в сторону кузова и открыл огонь на поражение. В тот же миг тишину ночи прорезали громкие выстрелы и вопли солдат Судана. Путешественнику изрядно повезло, словно сама удача шла за ним по пятам. Первыми очередями ему удалось убить и ранить всех 4 противников, которые находились в кузове автомобиля. Но для надежности он полностью опустошил магазин. Действуя согласно армейским наставлениям, он поспешил сменить позицию. Проблемой было то, что все вокруг открытая местность. Приемок был единственным местом, которое дарило хоть какое-то укрытие. Но ему на руку играла безлунная ночь, благодаря чему темнота была настолько густой, что его было сложно разглядеть. Отсюда вытекал другой минус, ему тоже было сложно увидеть противников. Пока он менял диспозицию и перезаряжал оружие, салон пикапа покинули 2 чернокожих солдат, которые тут же начали палить из автоматов по тому месту, где еще недавно находился Джанго. Джон возблагодарил духов предков за то, что ему хватило ума свалить на другую позицию. После окончания перезарядки он выпустил несколько коротких очередей в сторону противников. Одна из очередей достигла цели. Водитель громко вскрикнул и рухнул на землю. Лишь один автомат остался стрекотать в ночи. Стрелок начал палить в ту сторону, откуда услышал выстрелы. Но Джон в этот момент поспешно уползал в сторону. Неожиданно для него выстрелы стихли. Он сначала думал, что солдат перезаряжает оружие. Но когда до его ушей донесся рев мотора и шум буксующих шин, он осознал, что последний противник пытается удрать. Если у него это получится, то вскоре тут будет целая толпа суданских военных, против которых у Джона не останется ни единого шанса выжить. В следующий миг он вскочил на ноги и принялся палить по кабине пикапа, целясь в водительскую сторону. Одна из пуль зацепила беглеца. Теряя сознание от смертельного ранения, он резко вывернул руль и вдавил педаль газа в пол, из-за чего автомобиль взревел мотором, развернулся, наехал на кочку и перевернулся на бок, после чего перекувыркнулся на крышу. Всех пассажиров и груз из кузова раскидало по округе. Плохо дело, вглядывался в темноту Джанго. Надеюсь, на звуки выстрелов не стянутся все суданские собаки. Он поспешил собрать трофей. В первую очередь его интересовали деньги, боеприпасы и бензин, который можно заправить в самолет и тем самым продлить ему полет. После сбора трофеев парень решил рискнуть, поднять самолет в воздух в ночи. Он надеялся на то, что к моменту, когда понадобится приземляться, уже расцветет. Взлететь не самое сложное в пилотировании, а вот о посадке такого сказать нельзя. Глава 7. Джону повезло. К тому моменту, как топливо в баках закончилось, наступил рассвет, что позволило ему приземлить самолет в пустынной местности с твердым грунтом. Оставшегося трофейного топлива хватило только на половину баков. После непродолжительного отдыха и перекуса Джон продолжил полет. На этот раз в воздухе он находился в два раза меньше. После приземления на пустынную площадку он бросил самолет, забрал из него лишь один автомат, все запасные магазины, продовольствие и деньги. С высоты он заметил дорогу, к которой направился. Когда же он до нее добрался, то последовал на север. Несколько раз мимо него проезжали автомобили, которые прибавляли скорость после того, как равнялись с вооруженным путником. Путешествие закончилось через час, когда суданца нагнал полицейский внедорожник с арабской вязью на борту. Двое полицейских тут же наставили на него пистолеты и начали кричать на арабском, чтобы он бросил оружие. Джон с этим языком был слабо знаком, знал лишь несколько фраз, и требование бросить орудие было одним из основных. Он мог бы попытаться расстрелять полицейских, но решил не рисковать. Ему для этого требовалось навести на них оружие, а они уже держали его на мушке. Начинать сначала ему не хотелось, поэтому он ответил на том же наречии «сдаюсь», после чего он медленно опустил автомат на пыльную обочину. В следующее мгновение его грубо скрутили, положили лицом в землю, завели руки за спину и сковали наручниками. После этого его обыскали, изъяли все вещи, включая бумажник, и повезли в отделение. Вот только бумажник у него был пуст, поскольку деньги он держал в самом надежном месте, во внутреннем кармане своих старых шортов, поверх которых были надеты брюки. А туда полицейские его обыскивать не полезли. Видимо, постеснялись хвататься руками за его огромное мужское достоинство. После доставки в отделение полиции, расположенное в небольшом городке, началась череда допросов. Но у задержанного с полицией случилось недопонимание, поскольку он из арабского знал лишь как сказать человеку о сдаче в плен, поднять руки вверх, опустить оружие и указать на карте расположение штаба. Еще он знал, как материться на этом языке. В общем, обычный набор сержанта армии Южного Судана. В итоге он провел в обезьяннике 3 дня, но не чувствовал себя так уж плохо. По меркам его родного племени тут были весьма комфортные условия. Мягкая лежанка, трехразовое питание, прохлада. Конечно, если сравнить с президентской виллой, то условия суровые. Но президентом он был намного меньше, чем одним из Джанго. На третий день копы нашли переводчика и привели Джона на очередной допрос. Потный краснощекий полицейский в бежевой униформе, которая состояла из рубашки с короткими рукавами и брюк, сидел за столом. Рядом с ним расположился худой смуглый мужчина с горбатым носом, короткой стрижкой и черной бородой-лопатой. На нем был надет белый то ли халат, то ли платье, на голове арафатка. «Вы меня понимаете?» — обратился носатый к парню на его родном языке. «Понимаю», — кивнул он. «Как вас зовут?» — продолжил переводчик. «Откуда вы?» «Я Джон из племени Джанго». «Джанго?» — с задумчивым видом переглянулся переводчик со следователем и пересказал ему ответ парня. «Это в Судане?» «Да, в Южном Судане», — возмущенно поправил его задержанный. «Спроси у него», — обратился ко второму арабу следователь на своем языке, — «откуда у него оружие?» «Откуда у вас оружие?» — посмотрел на Джона переводчик. «О!» — продемонстрировал им белозубую улыбку чернокожий. «Когда я стал мужчиной, то украл у мерзких нунгу корову. Эту корову я обменял на автомат. С тех пор я не расставался с этим автоматом ни днем, ни ночью». «Вы украли корову?» — оживился полицейский. Его слова продублировал переводчик. «Да», — гордо выпятил грудь Джанго. «Когда? Где? У кого?» — посыпались вопросы у следователя. «Помню этот день, как вчера», — довольно прищурился Джон. «Жаркое летнее солнце прожаривало до хруста кожу. Мы с другом Элайзом засели в засаде. Мальчишку Нунгу разморило на солнышке. Мы смогли у этого Сони увести 2 коров. Он спохватился уже тогда, когда мы отошли на большое расстояние. В тот же день мы обменяли коров на автоматы. Шеф, После перевода обратился к полицейскому переводчик. «Вы же видите, что это дикарь из Южного Судана. Я слышал об этих скотоводах. Джанго и Нунгу постоянно воруют друг у друга коров. Я понимаю», — стало кислым лицо копа, который осознал, что повышение за раскрытие кражи ему не светит. «Спроси у него, как он оказался в Египте». Носатый продублировал вопрос. «О!» — довольно скалился Джон. «Я шел-шел, потом еще много шел, затем снова много шел. Потом меня поместили в это прекрасное место, в котором кормят и ничего не нужно делать. Что он говорит?» Коп повернул к носатому хмурое лицо. «Пришел пешком», — устало вздохнул переводчик. «Говорит, что ему тут нравится, и я склонен ему поверить. Для дикаря камера для задержанных, словно курорт с халявной жратвой. Наверняка он до этого спал прямо на земле. Документы у него есть?» — продолжил страж порядка. «У тебя есть документы?» — носатый переадресовал вопрос чернокожему. «Документы?» — широко распахнул глаза Джон. «Что это такое?» «У него их нет», — снова вздохнул переводчик. «Шеф, это и так было понятно. Спроси у него, что он знает про самолет с оружием с той стороны, с которой он шел», — продолжил коп. После перевода Джон продолжил тянуть губы кверху. «Большая железная птица, которая с помощью колдовства перевозит по небу богатых белоснежек», он весь лучился от гордости, выдавая эту мудрость. «Шайтан!» — закатил глаза к небу полицейский, который даже без перевода понял, что от самолетов дикарь так же далек, как луна от земли, и что мне с ним делать, остается лишь депортировать назад. «Не получится, шеф», — переводчик медленно покачал головой из стороны в сторону. «Это не первый беженец из Южного Судана, к которому меня приглашают в качестве переводчика. Он может потребовать убежища в качестве беженца, поскольку у них в стране идет война, и по закону мы не имеем права его депортировать. А что обычно с ними делают?» Следователь в небольшом южном египетском городке не сталкивался с подобными случаями, в отличие от переводчика, который приехал по запросу из Каира, поэтому надеялся получить хоть какой-то ответ. «Ну, задумался носатый, обычно беженцев из Южного Судана отправляют в Израиль, иудеи их принимают, хоть и с неохотой. Отлично», — обрадовался полицейский, увидевший выход, как избавиться от занозы в заднице, который ему казался дикарь. «Я напишу руководству о необходимости депортации дикаря к иудеям». Джанго с одной стороны радовался тому, что его привезли с другими беженцами к границе Израиля. С другой стороны, он был недоволен тем, что автомат с патронами у него изъяли. Горело душу лишь то, что всю наличность он сумел сохранить. Зная, как работает полиция в африканских странах, к которым, в том числе, относился Египет, у него имелась твердая уверенность в том, что своих денег он бы не увидел, а их у него накопилось уже почти 3000 долларов. Светить деньгами он не спешил, все так же носил их в потайном кармане. Из одного палаточного лагеря его вместе с другими беженцами переправили в другой на территорию Израиля. Там его в числе прочих бесплатно кормили и выделили место в большой палатке с другими чернокожими парнями, которые выглядели хмурыми и погруженными в свои мысли. Они не спешили вступать в контакт, а Джону лишние разговоры были не нужны. Он давно был самодостаточной личностью. На пятый день пребывания в палаточном лагере его пригласили в штатную палатку, в которой находились двое иудеев. Военный сидел в сторонке, будто охранник в супермаркете. За раскладным столом расположился худой мужчина лет 40 с кучерявыми волосами, прикрытыми кипой. Белая рубашка с короткими рукавами и черные брюки придавали ему солидности. «Здравствуйте», — на родном языке парня начал он. «Как вас зовут? Сколько лет? Откуда вы? По какой причине прибыли в Израиль?» «Джон Джанго, 20 лет. Я из племени Джанго, которое проживает на территории Южного Судана. После правления страной он знал, что нужно говорить, чтобы его не вернули туда, откуда он начал. Поэтому он, не моргнув глазом, продолжил: «В моей стране война, я беженец. Хочу получить политическое убежище согласно Конвенции о статусе беженцев ООН. В отношении граждан Южного Судана эта конвенция не распространяется», — сразу же заметил мужчина. «Или у вас есть основания на получение подобного статуса?» «Конечно, есть», — продемонстрировал белозубую улыбку Джон, который знал, что нужно говорить для получения политического убежища, ведь он кое-как крутился в международной политике. Меня принудительно рекрутировали на пожизненную службу в армию без оплаты труда. Фактически использовали меня в качестве рабской силы. Я сбежал или дезертировал из армии. Называйте это как пожелаете. Я предпочитаю считать это бегством из рабства. На родине меня ждет расстрел. По нашим сведениям, армия Южного Судана набирает в свои ряды добровольцев, нахмурился иудей, которому совершенно не хотелось возиться с оформлением документов. Большинство беженцев не могут рассчитывать на политическое убежище, поскольку для этого нужны серьезные основания, примерно такие, какие предоставил нагло лыбящийся суданец. Отчасти они набирают добровольцев, но это не всегда так, продолжал лыбиться Джанго. Солдаты пришли к нам в племя и силой принудили молодых людей, включая меня, пойти с ними. Они забрали наших коров и изнасиловали наших женщин. В общем, плохие люди. Мне обратно к ним нельзя. Документы у вас есть, Джон Джанго? Мужчина чувствовал, что у него начинает побаливать голова. Он селезенкой чуял, что парень его обманывает, но приходилось записывать его слова в протокол. Нет, и никогда не было. Еще шире стала его улыбка. Зачем они скотоводу? Вы не упрощаете мне работу, помассировал виски чиновник. Что ж, заполним документы. Вам придется ответить на ряд вопросов, чтобы мы могли проверить, не преступник ли вы и говорите ли вы нам правду. Конечно, Джон был абсолютно уверен в том, что его слова никаким образом невозможно проверить. Израильтяне не смогут отправиться к его родному стойбищу, чтобы опросить соплеменников. А об армии Южного Судана он знал очень много и мог назвать имена командиров, в существовании которых можно убедиться, и тем самым косвенно подтвердить правдивость его лжи. После множества дотошных расспросов о том, где и как он жил, в какой части служил и чем занимался, на которые он ответил как по писаному по несколько раз, вопросы продолжились. «Вы умеете читать и писать?» «Да». С гордостью выпятил он грудь. «Я 4 года учился в школе в Уганде». «Так-так», оживился иудейский чиновник. «Интересно, это как же вы это сумели сделать?» «Просто в один из дней я решил, что хочу быть грамотным, встал и пошел в Уганду. Поучился в школе и вернулся назад к своему племени. Вот так просто», — приподнял брови иудей. «Да, что в этом сложного?» Джон продолжал улыбаться, как и во время допроса. «У меня есть ноги, я умею ходить. Куда хочу, туда иду». «Какими вы владеете языками?» — устало вздохнул мужчина. «Английский хорошо, русский похуже, испанский и немецкий еще хуже». Чиновник на мгновение замер и разглядывал чернокожего так, словно с ним заговорила кошка. Он сам с высшим филологическим образованием знал только 2 иностранных языка. На одном из них сейчас говорил, а вторым был русский, поскольку его родители были эмигрантами из СССР. «Откуда вы знаете эти языки?» — перешел он на великий и могучий. «Я немного работал гидом», — переключился на тот же язык Джон. «Возил туристов белоснежек в родное племя. Русских туристов, на удивление, было много среди моих клиентов. Был среди них один прикольный мужчина с бородой. Он был ведущим передачи. Они снимали документальный фильм про жизнь моего племени. Его звали Николай Роздов. Такой забавный, богатый, а всего с одной женой. Кхм», — поджал губы мужчина. «Он в свои 40 лет ни одной телезвезды не встретил, а тут какой-то дикарь почти на чистом русском рассказывал ему о том, как возил по Африке человека, на передачах которого он вырос. И ведь понятно же, что не врал. Ведь откуда дикарю из племени скотоводов знать о такой звезде российских документальных передач, как о Роздове?» «Что ж», — продолжил он, — «с оформлением документов мы закончили. Ожидайте ответа. Процесс рассмотрения прошения может затянуться на месяц. Пока же вам надлежит находиться на территории лагеря беженцев. Покидать территорию лагеря запрещено. В случае нарушения запрета в вашей заявке будет отказано». «Я все понял», — внутренне ликовал Джанго, покидая штабную палатку. Прожить месяц в палаточном лагере для него не проблема. Условия не особо отличались от тех, которые у них были во время службы в армии. Тогда он считал их райскими. Сейчас, конечно, после президентской роскоши, уже так не думал. Но это было на порядок лучше того, что он мог получить в родном племени. Но просто предаваться гедонизму он не собирался, а начал искать выходы на контрабандистов. Ведь его конечной целью была земля обетованная, и это не Израиль, откуда его в любой момент могли вытурить, а Великобритания с высокими пособиями для беженцев. Поиски его вывели на шустрого худого паренька из Эритреи. Тот, по слухам, вербовал девушек в проститутки и предлагал им переправиться в Европу. Но и остальным предлагал такие же услуги, только за деньги. За новых клиентов ему наверняка контрабандисты отстегивали, но вряд ли больше 10%, скорее даже процентов 5. Но для выходца из нищей страны это огромные средства. Парня он вскоре нашел. Тот щеголял в синих шароварах и красной выгоревшей на солнце футболке. Смуглый, почти белокожий мулат, который явно имел в пределах белых. На вид он был не старше Джанга, но на голову ниже и не обладал столь же выдающимися мышцами. «Ты Самуэль?» Поскольку языка тигриня Джон не знал, то разговаривал на английском. «Это я, Самуэль, и сам отлично владел английским, поскольку тот являлся одним из основных языков в Эритрее. А ты, я Джон», дружески пожал ему руку суданец. «Слышал, ты имеешь выходы на контрабандистов. Если тебе нужно переправиться в Европу, это будет стоить 800 баксов с человека», сходу начал новый знакомый. «И никаких торгов, дешевле только вплавь. Если хочешь своими силами пересечь Средиземное море, я тебе помашу вслед платочком. Меня и лодка устроит», усмехнулся Джон. «И куда ваши парни доставляют народ?» «В Турцию, конечно. Оттуда можно попасть в Германию, и там хорошо зажить. Мне нужно в Великобританию, но для начала и Турция сойдет», махнул рукой Джанга. «Отлично», обрадовался Самуэль. Деньгам он всегда был рад. «Ближайший рейс через 3 дня. Готовь деньги. Оплата перед посадкой в лодку. А как мне знать, что вы не кинете меня на деньги?» Прищурился Джон. «Брат, ты что?» Наигранно возмутился Самуэль. «Если бы я кидал людей, то ко мне бы никто не обращался. Это честный бизнес. Ты платишь деньги. Тебя с другими людьми переправляют на лодке в Турцию. Если мы будем кидать людей, то у нас не будет клиентов. Слухи расходятся быстро. С обманщиками никто не будет связываться». «Убедил. По рукам. Через 3 дня я за тобой приду». Самуэль стал еще более счастлив. «Покажи свою палатку». Джанго решил не дожидаться решения израильских чиновников, ведь его целью было не в Израиле осесть, а у англичан. Как и было обещано, через 3 дня вечером после ужина к нему в палатку заглянул Самуэль и поманил его пальцем, после чего привел его на окраину лагеря к загородке из колючей проволоки. Там их дожидались 3 молодые темнокожие девушки в черных платках, закрывающих лица, и семья, состоящая из хмурого чернокожего мужчины, низкой женщины и 2 парней 10 и 12 лет. Самуэль ловко приподнял колючую проволоку палкой, которая лежала неподалеку, и поторопил своих клиентов. Один за другим они проскользнули через преграду. Вблизи от лагеря их ожидал закрытый потрепанный фургон, который долго их вез к морю. После этого началось путешествие на лодке, перед которым Джанго пришлось расстаться с 800 баксов. Глава 8. Джон был готов к подставе как минимум морально. Как максимум он настраивался дать отпор контрабандистам, если те попытаются его пленить и ограбить. Но к его удивлению 2 хмурых арабов просто переправили их на большой моторной лодке к турецкому берегу. На месте 2 хмурых турков расплатились с контрабандистами за 3 девиц и увели будущих жриц любви с собой. Контрабандисты после этого поспешили отчалить. В итоге Джон остался на пустынном темном берегу в компании растерянного семейства. О том, что делать дальше, никто им не говорил. Впрочем, Джанго считал, что парни со своей стороны все выполнили четко. Их задачей было переправить беженцев. Они с этим справились. О том, чтобы с пассажирами нянчиться, речи не шло. Пока отец семейства щелкал забралом и пытался придумать, как быть дальше, Джон поспешил удалиться от берега. Ведь не зря мафиози и контрабандисты столь поспешно свалили. Не исключено, что местные пограничники или полицейские бдят. Снова тормозить на своем пути в благодатные земли белоснежек он не хотел. Джанго вовремя свалил в темноту. Вскоре после этого по дороге зашуршал шинами седан с красно-синей люстрой на крыше. В итоге все семейство нелегалов оказалось задержано, а Джон залег за чахлым кустиком.